Именно поэтому перед тем, как ехать в управление, Грущин позвонил народному артисту профессору Самсоньеву и попросил уделить ему 10 минут. «Алексей Алексеевич», — сказал он, когда мастер пригласил его на кухню, гордился тем, что вся была отделана обожженной вагонкой, чисто деревенская атмосфера. Над электрической плитой была устроена стилизованная под старину вытяжка, сковородки висели медные, подарили ученики с Кавказа. «Надо вручать Саню Писарева». «А что, ты сказал, случилось? По-моему, на коне, писать?» «Это по-вашему. Его бедолагу конь может с минуты на минуту растоптать. Я бы хотел, чтобы принесло, но сие не от меня, в настоящий момент зависит. Бутерброд хотите? Спасибо, я завтракал. С удовольствием выпью стакан чая. Крепко говорите? Нет, нет, не надо, спасибо. Я пью шиповник. Так что случилось, рассказывайте. Вчера мне поручили готовить на его приказ. Открываем театр, то есть, ну, придаем коллективу титул театра. Он ведь уже состоялся, и состоялся здорово, талантливо. Вы не писали о нем. Я смотрел его выездное представление. Здорово. Вы не писали, так сказать? Еще не опубликовал, но уже написал. Не в этом сейчас суть. Саня снова попал в какую-то грязь. Что-то там связано с бриллиантами. И уже надо не раскупли или продажей. Но он об этом вроде бы не знает, поэтому я приехал к вам, как к мастеру. Нетерпеливо спросил Самсонов, куда надо звонить? Да пока никому. Я надеюсь успеть провести приказ сегодня, но если докатится до верха, Саню надо прикрыть. А что за история с бриллиантами? Откуда это у него? Не у него, у жены. Какая незадача. Это уголовщина? Нет, нет, спаси Бог. Разве он на это пойдет? Вы же знаете, как у нас все обрастает слухами. Словно я боюсь, что мой шеф решит переиграть, отступит, скажет, что сейчас не время открывать его театр. Все-таки Саня заявил свою труппу как коллектив политического действия. Ну, штука-то какая. А если отложат открытие, то это надолго. Самсонов намазал сухой хлебец творогом, алчный хрустко откусил большой кусок, проследил маленькими глазами, не упали ли крошки на стол, был опрятен до болезненности, спросил, пожевав, «Как ваши отношения с Писаревым?» «Никак. То есть? Вы же знаете его не хуже меня. Я им восхищаюсь, но ведь он наверху, что ему до меня, бюрократа? Я скажу ему, как вы по-рыцарски себя вели». Грустин пожал плечами. «Да не ради этого приехал. Я думаю, что коли мне удастся уговорить шефа, в случае, если до него уже докатилось, от кого докатилось? Ну, от кадров. Я вчера совершенно случайно узнал об этой бриллиантовой истории, когда был у кадровика, понимаете? Я сидел у него, а тут стали звонить из угрозыска. Так, так, так. Ну, дальше есть один только способ спасти Саню и его театр. Вы должны согласиться стать председателем художественного совета, худруком нового коллектива. То есть... То есть ваш авторитет не позволит зарубить все дело на корню, а Писарев будет ставить свои спектакли. Не станете же вы отбирать у него эти 200 рублей? Погодите, погодите. Но ведь на афише будет стоять мое имя, а не его. И он придумал и затеял все это предприятие. Да нет, погодите, погодите, так нельзя, Вась. Надо позвонить Писареву и спросить его, что он думает об этом. Грущин знал, что мастер скажет именно так. Он ждал этого вопроса, точнее говоря, вел к нему. И в ответ его был готов и слажен, выверен до самой последней мелочи.